Перкуссия – метод исследования внутренних органов, основанный на постукивании по поверхности тела обследуемого с оценкой характера возникающих при этом звуков, производится пальцами или перкуссионным молоточком. Перкуссионный молоточек, смотри, перкуссия. Пертеса болезнь. Наследственный асептический некроз головки бедренной кости, чаще односторонний, приводит к деформации головки и шейки бедренной кости и развитию коксартроза. Перфузия – естественное кровоснабжение некоторых органов, например, почек. Пигментация – отложение в тканях эндогенного или экзогенного пигмента. Пигмент или пигменты – вещество, обладающее определенным цветом и окрашивающее среду, например, клетки и ткани организма, в которой оно находится в растворенном или мелкодисперсном состоянии. Плазма крови – это жидкая часть крови, остающаяся после удаления ее форменных элементов. Плантограмма – контур вертикальной проекции стопы, совмещенный с отпечатком ее подошвенной поверхности. Плантографический индекс – показатель высоты свода стопы, представляющий собой соотношение закрашенной и незакрашенной частей на плантограмме на уровне поперечного свода стопы. Плантография – общее название методов определения плоскостопия по отпечатку подошвенной поверхности стопы. Плевра – серозная оболочка, покрывающая легкие и внутреннюю поверхность грудной клетки, образует два симметричных изолированных мешка, расположенных в обеих половинах грудной клетки. Плевралгия – боль в области груди, обусловленная патологическим раздражением нервных окончаний в плевре. Плевральная полость – парное замкнутое щелевидное пространство между пристеночной и легочной плеврой, заполненное серозной жидкостью. Плекс – составная часть сложных слов, означающая относящийся к сплетению, нервному, сосудистому. Плексалгия – боль в области нервного сплетения, усиливающаяся при надавливании на эту область и при движениях. Плексит – поражение нервного сплетения, образованного передними стволами спинномозговых нервов, характеризуется чувствительными, двигательными и трофическими расстройствами, различают шейный, плечевой плексит и пояснично-крестцовый. Плексит пояснично-крестцовый – это заболевание, возникающее в связи с поражением крестца, костей таза, мышц и органов малого таза при беременности и трудных родах, при опухолях костей таза или органов брюшной полости, при переломах позвоночника костей таза, при интоксикациях, диабете, характеризуется болями в области поясницы, наблюдаются парезы стопы, мышц, бедра и голени, снижение сухожильных рефлексов, вегетатрофические расстройства, отечность, гипергидроз и так далее. Иногда наступает похудание мышц бедра. Плексит шейный – это заболевание, вызываемое опухолью, туберкулезом, сифилисом шейных позвонков, увеличенными шейными железами. При поражении шейного сплетения могут возникнуть паралич глубоких шейных мышц, боли в области распространения затылочного и ушного нервов, раздражение или паралич диафрагмального нерва. При последнем наступает расстройство дыхания, нарушаются движения диафрагмы, недостаточно работает брюшной пресс, больной не может громко говорить, кашлять. При раздражении диафрагмы наступает икота. Пневм – это составная часть сложных слов, означающая первое – относящийся к воздуху, к газу, к дыханию, и второе – относящийся к легкому, легочный пневм. Пневмоартроз – наличие газа в полости сустава. Пневмок – неподвижный, грамположительный, ланцетовидный диплог, возбудитель пневмонии, отита, остеомиелита.